Издательство «Эксмо». Евгений Сухов. Король медвежатников. Пролог. Наступил дождливый сумеречный октябрь. Потом резко похолодало и стало ясно, зима в этом году будет как никогда суровая. Может быть, от рано наступивших холодов, сырых сумерек, порывистого ветра, безжалостно срывавшего с деревьев остатки листвы, варяг вдруг почувствовал, как тяжко, хронически тяжко он устал. Усталость копилась много лет, а теперь навалилась неподъемной гранитной плитой, ни сдвинуть, ни выкарабкаться. Сразу припомнились нелегкие, ох, какие нелегкие, ходки к куму. Изнурительные допросы, промозглый озноб долгих этапов, удушье карцеров, резкие окрики конвоиров, лай лагерных овчарок, синяя тоска бескрайней тайги. Наверное, с тех пор варяг недолюбливал лес. Даже этот светлый подмосковный березнячок, окружавший уединенный дом, где он жил в последнее время, казался ему угрюмым и враждебным. Владислав понимал, что это смешно, но в окна, выходящие на рощу, он старался не смотреть. Вернее, даже не старался, а просто замечал за собой, что интуитивно не смотрит туда, где среди белых стволов холодно и пронзительно поблескивала голубизна осеннего неба. Да и дни на воле легкими назвать было трудно. Он — смотрящий по России, казначей общака, коронованный вор, живая легенда криминального мира России. Его слово — закон, его власти могут позавидовать многие. Но кто взвесит груз, лежащий на его плечах? Кто знает, чего стоит хрупкий мир среди воров в законе, крышующих регионы? Порой варяг не спал по нескольку ночей, разводя сцепившиеся в смертельной схватке воровские бригады. А сколько забот доставлял общак! Мало того, что деньги, и очень немалые, надо было сохранить, их еще надо было приумножить, выгодно вложить. Здесь незаменимым советчиком варяга был, к сожалению, покойный ныне Егор Сергеевич Нестеренко. Человек с большими связями и с четко выраженным аналитическим мышлением. Пожалуй, никто не разбирался в хитросплетениях нынешней экономики так, как Нестеренко. Он умел делать деньги. Ведь расходы шли колоссальные. И на греф бродягам, топчущим зону, и на адвокатов и судей, и на проведение воровских сходников. Да мало ли на что в их напряженной, короткой и опасной жизни требуется презренный металл. А в случае чего, с кого спрос? Конечно, с казначея, с главного, с варяга. Поневоле начнет мучить бессонница, а уж если и заснешь, то без кошмара не обойдешься. Впрочем, хоть и тяжела шапка смотрящего, а многие точат на нее зубы. Да что там зубы, настоящие клыки. Многим не терпится наложить лапу на деньги братвы, и тут только держись, голову оторвут, не поморщатся. Конечно, разговор с такими короткий. Был человек и нету. Где он? То ли в безвестной могиле в лесной чаще, то ли под асфальтом широкой дороги, бегущей в синюю даль, то ли на дне реки с цементным блоком на ногах. Тоже, однако, нелегко приговорить человека, ведь в конце концов варяг честный вор, а не душегуб, сатанеющий от запаха крови. Такие тоже ворам не в масть. Из-за этих отморозков да маньяков менты рогами землю роют. Бошки сносят и правым, и виноватым. Работать спокойно не дают. Так что порой, прямо на удивление, менты и воры охотятся вместе. Одного зверя ловят, кто быстрее. Даже случается, помогают друг другу. Хоть правильному вору и западло с ментовкой иметь дело. Вот такая она, фартовая жизнь смотрящего. Варяг очнулся от глубоких раздумий. Бесцельно прошелся по кабинету, закурил. Потом, словно повинуясь какому-то импульсу, выглянул в коридор. Тут же навстречу ему шагнул поджарый широкоплечий парень, личный охранник. «Что-нибудь надо, Владислав Геннадьевич?» Вопрос прозвучал сдержанно и корректно. Никакого подобострастия, человек на службе и службу свою знает отменно, в чем варяг не раз убеждался. «Да, Сергей, свяжись, пожалуйста, с Константином Игоревичем, и если он не очень занят, пригласи его ко мне». «Хорошо», — Владислав Геннадьевич», — кивнул охранник. «Константин Игоревич Друщиц, в определенных кругах больше известный как Тарантул, был у варяга начальником службы безопасности. Этот тоже знал свое дело. Впрочем, других у варяга и не было. Непрофессионалы быстро выходили из строя, сраженные пулей, пронзенные заточкой или взлетевшие на воздух в собственном шикарном автомобиле. Прошлое Друщица Тарантула было подернуто глубоким мраком. Но только не для варяга. О своих людях Владислав знал все, иначе и невозможно. Как деньги, так сказать, оперативные деньги всегда должны быть под рукой, так и надежные люди должны быть рядом. Так вот, в прошлом Тарантул служил в очень конкретном ведомстве, и явно был там не последним оперативником, знал все секреты слежки, сбрасывания хвоста, умел построить тактику допроса, глубоко не упуская мельчайших деталей, разработать сложную операцию. Варяг помнил, как Тарантул разделался с лаврушниками, наехавшими на одного магаданского золотопромышленника, который справно отстегивал в общак и находился под крышей варяга. Тогда заезжие отморозки в полном составе так и остались в вечной мерзлоте рядом с так нравившимся им золотом. Тарантул не только разработал операцию, но и лично руководил ею, рискуя, между прочим, жизнью. Варяг знал, как Константин Игоревич пришел в их ряды, но никогда не заговаривал с ним на эту тему. Владиславу достаточно было знать, что Тарантул глубоко и искренне предан ему и не подведет в самой сложной ситуации. Тарантул объявился часа через полтора после просьбы варяга. «Прошу прощения, раньше не мог. Была важная встреча с курганскими ребятами», — извинился он, усаживаясь в кресло напротив варяга и беспокойно потирая густо поросшие черным волосом руки. Его руки напоминали мохнатые лапы паука. Возможно, именно им он и был обязан своим прозвищем. «Что-нибудь случилось?» «Как раз ничего и не случилось», — улыбнулся варяг. «Вот потому-то я, Костя, тебя и вызвал». Тарантул удивленно поднял брови. «Что, если нам с тобой немного отдохнуть?» — продолжил варяг. «Воспользоваться, так сказать, затишьем». «Очень качественное решение», — тут же расслабился Тарантул. «Давно твержу тебе, что отдыхать надо уметь, а ты все не слушаешь. Заказать билеты на какой-нибудь южный рейс?» «Не угадал», — покачал головой варяг, усмехаясь горячности своего обычно сдержанного начальника службы безопасности. «Давно собираюсь я, Константин Игоревич, навестить родные края. Что-то надоели мне эти Ниццы да Карибы», — он вздохнул. «Хочется подышать родным воздухом, вспомнить детство, родных. Дым Отечества, знаешь ли». За ироничным тоном варяга чувствовалось настоящее волнение. И Тарантул понял его. «Владислав, дай мне сутки, чтобы закрыть кое-какие делишки и подготовить твою поездку. Как я понимаю, ты собрался в...» Тарантул назвал город в одной из областей Центральной России. Варяг снова усмехнулся. «Выходит, не он один досконально осведомлен о своих подчиненных. Они тоже кое-что знают о смотрящем. Впрочем, Тарантул должен знать это по долгу своей службы. Ведь он в системе что-то вроде начальника контрразведки, везде шарит своими мохнатыми щупальцами». «Хорошо, Костя», — кивнул варяг, соглашаясь. «Я тоже позвоню кое-кому». Он встал, показывая, что время не терпит. В родной город варяга они приехали ближе к полудню. Два джипа преодолели немалое расстояние от Первопрестольной, прежде чем остановились на центральной площади маленького провинциального городка. С варягом был Сергей, два шофера и еще трое телохранителей. Тарантул так и не смог отправиться вместе с ними, дела не отпустили его из Москвы. Тихие улочки захолустного городка дышали покоем. Казалось, годы пронеслись над ними, не тронув ничего. Владислав ходил по улицам, вспоминал детство, родителей, старых друзей и знакомых. Вспоминал, что рассказывала ему мать про деда. Судьба деда была сложной и интересной. Жаль, что тогда Славка не прислушивался к ее словам. Дом, где они жили, уже снесли, но рядом остался дом соседей. Владислав решил зайти, поговорить, может, кто и вспомнит его семью, да его самого тоже. Но в доме шел капитальный и, судя по всему, дорогой ремонт. Работяги отвечали односложно, Да они ничего и не могли знать. Разочарованный варяг вышел со двора на улицу, и тут Сергей обратил его внимание на старушку, сидящую на лавочке у ворот противоположного дома. «Владислав Геннадьевич, вон та старушка что-то уж очень пристально на вас смотрит. Явно припоминает, может, поговорите?» Владислав кивнул и перешел улицу. На вид женщине было лет 80, но глаза ее еще живо поблескивали, да и держалась она бодро. «Здравствуйте, бабушка», — сказал Владислав, присаживаясь рядом. Сергей скромно отошел в сторону, не забывая при этом зорко оглядывать улицу. «Что-то ваши соседи такой ремонт затеяли, разбогатели, что ли?» Он улыбнулся, вглядываясь в лицо старушки. Что-то смутно шевельнулось в глубине его памяти. «Да какие там соседи?» — охотно отозвалась старушка, махнув сухонькой ладонью. «От соседей-то один Василий остался. Вот его из дома-то родного и выгнали». «Кто выгнал?» — удивился варяг. Василия или дядю Васю, как он его называл в детстве, он хорошо помнил. Василий еще с мальчишек дружил с его отцом и был своим человеком в их доме. «Есть тут у нас один», — проворчала старушка. «Этот, как теперь называют, бизнесмен, что ли?» «Бизнесмен», — подсказал Владислав. «Во-во, только бандит он и все. Власть тут большую в городе заимел, никого не боится, управы на них иродов нету. Бензином он здесь торгует, ну, это для видимости. А так больше обирает всех, никого не жалеет. Дом ему, видишь ты, Василия, понравился. Вот он и насел на старика, продай да продай. А купить-то хотел за сущие гроши. Василий ему не продаю, мол, родовое гнездо. А тот свое пугать начал. Прошлым годом баня у Василия сгорела. Не иначе этот ирод поджег. Пугал старика-то одинокого. Не знаю, как уж там у них получилось. Вроде как обманом он заставил Василия какие-то бумаги подписать. А потом тут же его и выселил. По документам вроде законно, а по-людски нынче никто не живет. Старушка обиженно поджала губы. Варяг озадаченно молчал, потом, словно очнувшись, спросил. «И где ж теперь, дядя Вася?» «Где-где? В Заречь он его отправил. Живет теперь в бараке, болеет. Все, собиралась сходить к нему туда, да, боюсь, не дойду. Ноги что-то слабые стали. А ты что же, знал его?» С любопытством спросила старушка, искоса поглядывая на незнакомца. «Знал», — кивнул Владислав. «А ты, случаем, не Игнатов?» Неугомонно продолжала она свои расспросы. «Игнатов», — подтвердил Владислав. «Славка!» — всплеснула руками старушка. «Я тебя вот с таких-то годов помню», — показала она ладонью. «А меня-то ты не признал?» «Нет, что-то не могу припомнить», — неуверенно ответил Владислав. «Завьялова я, Ольга Матвеевна. Я, правда, уезжала отсюда, вот ты меня и не запомнил». Старушка во все глаза рассматривала Владислава. «А тебе тут много чего болтали, прям не знаю, верить или нет». «Вот фамилию вашу я помню. И дядю Матвея припомнил», — улыбнулся Владислав. «Вот-вот, конечно, помнишь», — обрадовалась старушка. «Тут ведь, почитай, никого и не осталось. Поразбежались кто куда. И наш век подходит. Не знаю даже, жив ли Василий, нет ли...» Она всхлипнула. «Я попробую отыскать его», — пообещал ей варяг, вставая. Заречье, самый захолустный район города, как это было ясно из его названия, притулился за рекой. И если для Ольги Матвеевны путь туда действительно был не близок, то джип варяга уже через 15 минут остановился в начале улицы, состоящей из порядком обветшавших бараков. Найти Василия Кузьмина оказалось нетрудно. Какой-то небритый старичок тут же указал барак, где теперь проживал дядя Вася, и, получив на опохмелку, радостно удалился. Сергей вошел в длинный барачный коридор первым. Парень знал свое дело и оберегал шефа как зеницу ока. Видать, тарантул проинструктировал его по всей форме. Девочки, игравшие в коридоре, указали на обшарпанную дверь, в которую Сергей опять вошел первым. Владислав сразу узнал дядю Васю, хотя видел перед собой глубокого старика, который как-то беспомощно сутулившись сидел у окна. Да и старик, едва глянув на них, безошибочно указал на варяга. «Славк!» и ткнулся небритой щекой в его плечо. Они долго стояли, неловко обнявшись, припоминая каждое свое, далекое и почти забытое. А потом долго говорили, радуясь общим воспоминаниям и печалясь утратам. Парни-варяга наскоро организовали стол, и захмелевший дядя Вася без устали вспоминал былое. Когда же варяг начал расспрашивать его о том, как он оказался в этом полуразрушенном бараке, Василий Павлович мрачно и безнадежно махнул рукой. «Это все Макеев обстряпал. Выставил меня сюда. Видишь, дом мой ему приглянулся, хочет там коттедж с сауной сделать. Тихо, мол, зелено. Обвел меня вокруг пальца. Я старый дурак и понять ничего не успел». «Да, Славка, я ведь тебя ждал. Как знал, что ты приедешь?» Неожиданно сменил тему старик. «Я ведь, когда меня из моего дома увозили, кое-что прихватил с собой. Ну-ка, погляди вон, под кроватью». Варяг пошарил и вытащил из-под железной кровати не очень большой старый сундук, обитый медными полосками. «Это сундук деда твоего, Савелия», — сообщил ему дядя Вася. «Я его хорошо помню. Матерый мужик был. Он тогда старый уже был, все писал что-то, да в этот сундук складывал. Смеялся, внукам, мол, на развлечение. Когда ваш дом-то сносили, я этот сундук взял, да все берег его. Думал, Славка приедет, отдам. Вот и дождался. Бери дедово наследство. Да давай выпьем в его память». Выпили, посидели, помолчали, прислушиваясь к шороху деревьев за подслеповатым окном барака. «Ладно, дядь Вась, ты не горюй. Попробую я разобраться с твоим горем». «Может, с Макеевым этим и договорюсь о чем», — неопределенно протянул варяг, вставая. «А за память и дедово наследство тебе спасибо. Ладно, бывай, я к тебе еще загляну. Сундук-то я с собой заберу». Он простился со стариком и вышел в темный, ненастный вечер. В гостинице варяг откинул крышку сундука. Он оказался набит битком. Пожелтевшие пачки бумаги, исписанные старинным разборчивым почерком, были аккуратно перевязаны бечевкой и плотно уложены друг на друга. Бумаг было на удивление много, какие-то старинные документы с печатями тетради, чьи-то тусклые фотографии. Варяг взял в руки увесистую стопку бумаги, и в глаза ему бросился крупно выведенный наверху первой страницы заголовок. «Ограбление банка!» Варяг сел за стол, включил лампу. За окном завывала осенняя непогода. Он нетерпеливо развязал бечевку и начал читать.